Саня лежал с выпученными глазами и смотрел в потолок. Больше всего ему хотелось поверить в сон или реалистичную галлюцинацию, но у него не получалось. Новая реальность не отпускала. Она жила, кашляла, чихала, чесалась, храпела, звенела ложечками в стаканах и стучала колесами. Она проносилась за окном смазанными пейзажами и железнодорожными столбами. Она была неряшливой пьяной проводницей в кудрявом парике, выскочившей в плацкарт после стакана горькой и смачно занюхавшей носок длинноногого пассажира с верхней полки. «Отзаебись!» После чего снова скрылась в конце вагона. «Да не может такого быть!» Мысленно завыл Саня, дергая себя за виски. «Ведь всем известно, что лучший способ вырваться из кошмара — это причинить себе боль. Кто я? Что я? Где я? Это не мои руки, это не моя одежда, у меня никогда не было волос на груди». Но более всего его напугало даже не чужое тело, а отсутствие способностей. Все. Пропали мухи. Ничего не видно. Вернее, видно все даже лучше, чем раньше, но и только. Он стал обычным человеком. Мужчиной средних лет с переполненным мочевым пузырем. Ох, как тяжело лежать. Ой, как страшно, но выбора нет. Либо продолжать лежать, либо... Не вытерпев, он осторожно спустился со своей полки вниз, впрыгнул в чужие тапочки 45-го размера и пошел справлять естественные потребности. В туалете он оглядел себя. Странное черное трико с пузырями на коленках, полосатая майка-тельняшка. Служил, сидел. На плече татуировка, якорь и штурвал. Ха, наверное, все-таки сидел. Никогда не разбирался в этих татуировках. В грязном с трещиной зеркале отражался седой лысый мужчина лет 40 с небольшим пузиком и также недоуменно хлопал глазами на Саню. «Кто ты?» — справив нужду, поинтересовался вслух у него Саша. Отражение в зеркале молчало. «Неразговорчиво, значит». «Ну, хоть намекни, где я и куда я еду, по твоей милости?» Отражение в зеркале молча развело руками. Саня с досады плюнул в рукомойник, а затем повернулся к окну. К краю деревянной обшарпанной рамы некий шутник прилепил обрывок газеты. Не то на сопли, не то на жвачку, но не это заинтересовало продавца проклятий. Он увидел дату. 2001 год. Газета была выпущена в августе. Бумага совсем свежая. Парень машинально стернул ее и едва не присел на грязный стульчак. Да он, может быть, и присел бы. Но тут в дверь настойчиво застучали. «Выходите, сколько можно? Положено 5 минут. Моему мальчику нужно срочно кака!» Возмущался за дверью женский визгливый голос. «А другим не нужно?» — рявкнул на дверь Саня. «Хам! Откройте немедленно! Я до начальника поезда дойду! Вас с поезда выкинут, уж я позабочусь! Вы посмотрите на него, какой гордый, а! Ребенок умирает, а он курит прямо в окно! Открывайте! Вы там курите! Как вам не стыдно?» Сане захотелось вышибить дверь с ноги, да так, чтоб прямо в харю этой крикливой хабалке. Но он сдержался. Спокойно нажал на рычаг, спустил воду и, не торопясь, отпер дверь. «Проходите, пожалуйста», — выдавил он из себя. «Ой, Степан Андреевич, это вы? А я вас по голосу и не узнала. Проходи, Витенька, проходи, малыш. Поздоровайся со Степаном Андреевичем». Хабалка, караулившая под дверью, моментально изменила тон с приказного на льстивый и буквально рассыпалась в благодарностях. Малыш Витенька, толстый двухметровый детина с головой, похожей на дыню, придавил его пузом и бурча просочился в туалет. «Витенька, возьми с собой салфетки. Степан Андреевич, извините за то, что на вас накричала. Вы бы знали, сколько муки и страданий нам приходится пережить в поездках. Эти санитарные зоны... А он же такой малыш, глаз да глаз. Вчера, ну вы это не заметили, слава богу, он умудрился сходить в штаны. Я рядом, а он шуршит. Я спрашиваю, а он отворачивается и журчит. Да разве у этих проводников хоть кусочек тряпки допросишься?» «Меня зовут Степан Андреевич», — горестно подумал Саня, глядя в лицо женщине бальзаковского возраста, оттеснившей его своей арбузной грудью в сторону тамбура и не замолкавшей ни на секунду. Лицо незнакомки было украшено ранними морщинами и дешевой косметикой. Она была ниже его на целую голову, напористая, злая, бывалая. Пальцы унизаны перстнями и кольцами. Весь ее вид говорил, что она знатная охотница за мужиками, но только чего ей от него нужно? Чего пристало? Ха, ах, вон чего. Отблагодарить хочет от всего сердца за то, что уступил свое место, а сам занял верхнюю боковую полку. Ее малыш любит ездить на нижние билеты, на нижнюю, такие дорогие. Вы бы знали, как трудно одинокой матери растить маленького ребенка. Маленький Витя, громко пердевший в туалете, всем своим видом опровергал понятие «маленький». Однако женщина не врала. У него действительно был синдром Дауна. «Мы скоро пойдем завтракать в вагон-ресторан. Одна добрая душа... Ой, вы ее не знаете. Так прониклась нашей бедой, что обещала нас покормить. А мы и вас заодно покормим. Что два, что три человека. Какая разница? Пойдемте?» «Фигу тебе!» — мстительно подумал Саня, но вслух извинился и, сказавшись больным, ловко улизнул из-под груди напористой дамы. Увидела, что у меня нет кольца, и обрадовалась своему счастью. Однако же Степан Андреевич... Где же он недавно слышал такое имя? Обыскав свои вещи, Саня нашел паспорт и едва не хлопнулся в обморок. Паспорт принадлежал Курамонову. Степан Андреевич Курамонов, 1961 года рождения, город Горький. Чудеса, нет такого города. Он точно попал не только в прошлое, но и в параллельный мир. «Слышь, сосед, а есть такой город, Горький?» — на всякий случай спросил он у своего соседа с нижней полки. Тот, судя по внешности, пожил куда больше него. Бородатый дедушка в очках и со слуховым аппаратом, он только-только проснулся и теперь с причмокиванием примерял нижнюю вставную челюсть. «Чевой, сам ты Горький, и 10 лет как уже Нижний Новгород», — вооружившись челюстью, отвечал дед. «И на том спасибо», — поблагодарил его Саня. «А год не подскажешь, какой сейчас? А то я утром проснулся и забыл». Дед посмотрел на него с явным уважением. «Ого!» «Ясно. Ладно, не буду мешать». Саня полез на верхнюю полку. Снизу запоздало послышалось: «28 августа 2001 года с утра было». «Прекрасно», — пробормотал Саня, заново проверяя паспорт, а заодно и билет до Шепелева. Потихоньку все вставала на свои места. Он сошел с ума. Он более не Александр, а Степан Андреевич, которого убил журналист Арсеньев. Вариантов более не оставалось. «Погодь!» — снова послышалось снизу. «Ночью ты письмецо обронил. А я-то хотел сразу отдать, но ты как... убивался, что я, малеха, застопорился. Вот, держи». Перед ним мелькнула голова деда, и морщинистая рука всучила смятую бумажку. «Убивался?» — непонимающе переспросил Саша. «А как ещёсь? Соплями давил подушку, я думал, аж брызнет. А ты похрипел, повозился, да и заснул. Оно и правильно, слезами ж горю не поможешь». Солидный, с расстановкой, поведал сосед. Он подождал немного, видимо, надеясь, что попутчик ему что-то расскажет, но Саня молчал, и дед, вздохнув, удалился в сторону туалета. Там как раз начала выстраиваться очередь желающих освежиться. Саня развернул бумажку. Синие чернила на тетрадном листке в косую линию. «Отец, я встретил любовь всей своей жизни. Ее зовут Калерия. Ей, как и мне, 18 лет. Сразу после сплава мы решили ехать к ней в Шепелев, к ее родителям. Мы твердо намерены пожениться. Калерия сказала, что ее родители будут рады и выделят нам для счастья отдельное собственное жилье. Я обязательно позвоню тебе, как приеду. Ребята, с которыми я ездил в поход, все в курсе. Они передадут это письмо тебе. Ни о чем не беспокойся. У меня начинается новая жизнь». Саня понял, что он плачет. Вернее, не сам, а его тело. Курманов плакал, и это было так дико, двусмысленно. Из-за чего? Из-за письма? Да какого черта? Ну, нашел пацан девушку, надо радоваться, а не слезы долить. К сыну же едет. В этот, как его? Саня нащупал билет и снова прочитал. Шепелев. И тут он увидел прошлое. Множество коротких сцен. Курамонов вспоминал свою жизнь, и Саня стал невольным немым свидетелем его прошлого. Вот он, молодой матрос, только-только закончил срочную службу. Форма, парадка, блестят пуговицы на кителе, блестит на солнце, умытая летним дождем, каменная набережная. Блестят у девушек глаза. А он на них не смотрит, вышагивает. И плевать, что китель не его, и никакой он не младший лейтенант, друг одолжил парадку. Главное — произвести впечатление на Варвару. Вон она ждет. В белом воздушном платье у фонарного столба сдержала обещание. Саню захлестнула волна романтических чувств и наивной радости. Другая сцена. Комната в общежитии и тихое семейное счастье. Он устроился работать на речной флот, механик на сухогрузе. Варвара швея в доме быта. Все у них хорошо и прекрасно, а новость о том, что он скоро станет отцом, снова наполняет сердце радостью и тревожным томлением. Новая яркая сцена. Теперь уже печальная, наполненная грустью и горем. Жена умерла при родах. Родила сына Алешу, а сама приставилась. Организм ослаб, сказали врачи. А у него больше никого нет. Нет родни, потому что оба они детдомовские. И более нет друзей, потому как на похоронах во время застолья один из его товарищей по работе предложил сдать Алешеньку, отдать в детдом, а то как иначе? Он молодой, найдет себе другую бабу. А как поднять ребенка без бабы? Пусть уж государство с ним возится. И все, кто был за столом, его поддержали. А дальше драка, разбитые носы, летит посуда, бьются бутылки, ненависть, злоба. Нет у него больше друзей. А с работы он уволился, потому что сын важнее любой сраной работы. На ребенка нужно много сил и свободного времени, и он это решает. Как может, так и решает. Шабашки, колымы. Нужно платить пожилой соседке, присматривающей за малышом. Нужны деньги на все. На лекарства, пеленки, на игрушки, на еду, на молоко. И более всего страшно, что отберут. Придут и отберут сына. Ведь меньше всего на свете детдомовский выкормыш хочет для своего ребенка повторения собственной судьбы. Он хватается за любую работу. Появляются корпоративы, какие-то цеховики, частники. Он готов работать на кого угодно. Грузчиком, помощником, сторожем, слугой, водителем. Главное, чтобы сын ни в чем не нуждался. А после работы домой, к нему. У него больше никого нет, кроме сына. Саня не помнил, сколько длились видения. Кажется, кто-то тряс его за руку, кто-то пытался разговаривать с ним, но все было как в тумане. Вот Курамонов учит сына плавать, повел на озеро. Вот учит кататься на велосипеде. Вот он и Алеша на лыжах, а вот они в Крыму. Урвал путевку перед самым распадом СССР. Красота! Море, пляжи, Ялта. Издали посмотрели на Артек. Голос Курманова. На будущий год достану тебе путевку. Обязательно достану. Голос Алешки. Но папа, туда принимают только пионеров. Все мы пионеры, сынок. Всю жизнь пионерим до самой смерти. Не обращай на мою болтовню внимания. Вечером купим тебе арбуз. Но он не сдержал обещания. На следующий год изменилась страна, и все изменилось. Жить стало с одной стороны лучше, а с другой наоборот. Но он уже знал, как жить. Пробовал, пытался. Брал кредиты, частный предприниматель, два ларька, которые сожгли рэкетиры. Долги, новые кредиты, новая прибыль. Крыша, проверки, откаты, замена крыши. Старую взорвали вместе с автомобилем. Переезд в новую квартиру, продажа квартиры за долги и новое видение. На последние деньги он снова везет сына в Крым на море. Он не говорит ему, что они вынуждены вернуться в комнату в общежитие. Пусть ничего не знает. Скажет другое, что квартиру будут сдавать. И ничего. Жили. Саня наблюдал, как Курамонов выкупил соседнюю комнату в общежитии у пожилой соседки. Затеял ремонт. Две комнаты лучше, чем одна. Считай, небольшая, но квартира. Жаль только, что деньги, полученные от продажи комнаты, дети соседки забрали себе, а ее саму вышвырнули на улицу побираться. Там-то он ее и повстречал. На улице. Ту самую соседку, которая присматривала за его сыном первые годы, а потом продала ему свою комнату. Он не смог ее бросить и привел назад, в комнату, которую планировал отдавать сыну. Наверное, это был первый раз, когда Алешенька на него серьезно обиделся. Он-то ведь думал, что комната для него... Голос Курамонова звенел от гнева. «Ну а куда я ее? Она ж была тебе вместо матери. Пусть доживает свой век, мы ей не чужие!» Ломающийся голос Алешеньки. «Чужие, отец! Ты обещал мне эту комнату, а теперь там снова эта корга! Они тебя кинули при продаже и деньги получили, и мать оставили, а мы ее корми!» «Я кормлю! Ты еще пока щенок ни копейки не заработал! Она будет жить с нами!» «Если все вокруг нелюди, так что же и нам теперь тварями быть?» Но все это пустяки, бытовые мелочи. Так ему казалось тогда. У сына был переходный возраст. Играли гормоны, и так хорошо, что он увлекся туризмом, а не связался с дурной компанией. Сначала ходили классами, потом сплавы по реке. Он отпускал. Переживал, конечно, но отпускал. Все же лучше, чем глотать пиво на лавочке возле дома. Ездил и доездился. Он пропал в мае, а все, что от него осталось, это письмо. Привезли друзья-приятели и, пожимая плечами, рассказали ему, что Лешка, совсем дурак, втюрился в какую-то странную девчонку из другой группы туристов. Пару ночей с ней потусовался, а потом заявил, что уходит. А они чего? А они ничего. Пытались уговаривать, а он ни в какую. Уперся, как баран. Может, действительно жениться на ней надумал. В мае пропал, а сейчас уже август. Заявление в милицию, поездки, траты. Бросил все и искал, и не мог найти. Сплав по реке был в одной области, а этот Шепелев, черт знает где, через всю страну ехать надо. Да и настоящий ли этот Шепелев? Палыч сказал, что тот самый. Еще дюжину лет назад это был Лениногорск, а до Лениногорска это было село Потемкино. Три в стране города с названием Шепелев. И скажите на милость, что это за фамилия такая популярная, что в честь нее сразу несколько городов обозвали? И два города он уже успел посетить без какого-либо результата. Сумасшествие просто какое-то. Сначала он побывал в городе Зиновьев, переименованном в Шепелев в честь построенного там пивзавода. Потом был поселок городского типа Старый Шепелев, переименованный в Купцово, в честь знаменитого политика, не позволившего построить рядом с поселком атомную электростанцию. А теперь вот еще один. Неизвестно, в честь кого его переименовали. Может, в честь популярного бандита, или певца, или даже спортсмена, трагически погибшего во время борьбы за капитал и отчизну. Кто знает? Точных данных никаких нет. Да и что это вообще за блядская мода городам названия менять? Будто бы города от этого лучше и чище становятся. Саня увидел стол в комнате общежития, заваленный картами, справками и початую бутылку водки. Курамонов дрожащими руками наливал себе половину стакана, а напротив него сидит его соседка, которую он приютил, и приоткрывает его мешочек с булавками. «Бери». «Сделай все возможное, но найди нашего Алешеньку», — говорит она. «В мешочке бриллианты и изумруды». «Откуда? Откуда такое богатство, Стелла Петровна?» — хрипит он. «Для семьи берегла. Детям хотела отдать. Но теперь я знаю, кто моя настоящая семья. Ты да Алешенька. Я тебе дам адрес. Поедешь к нему... Заплатишь, сколько он скажет, он найдет, он любого найдет. Зовут его Павел Павлович», — шепчет старуха. В череде видений встреча с таинственным Павлом Павловичем выглядела действительно странно. Сначала этот седой пожилой мужчина отказывался его слушать и выгнал, а затем сам же догнал на улице и пообещал сделать все возможное и невозможное для розыска его сына. При этом он умудрился в кратчайшие сроки сменить одежду и несколько постареть. Но это был точно он, а не его брат-близнец, как он сначала представился. Ему понадобилась лишь фотография, и он не взял с него ни денег, ни бриллиантов, но он действительно помог. Спустя всего лишь два дня Курамонов получил от него письмо, доставленное курьерской почтой. Оно и сейчас с ним в нагрудном кармане пиджака. Саня очнулся и машинально потянулся за письмом. Нашел сизый, вскрытый с краю конверт и вытащил оттуда послание от Павла Павловича. «Многоуважаемый Степан Андреевич, скорейший розыск дал положительные результаты, с чем вас и поздравляю, хотя поздравлять, признаюсь, рановато. Ваш сын Алексей Степанович жив и живет в городе Шепелев в Красноярской области. Я выезжаю туда сегодня, а вы постарайтесь успеть до 1 сентября. Ваш сын спутался с сектой наушников. А это значит, что ничего хорошего его не ждет и ждать не может. Наушники — это ответвление от секты хлыстов. Они известны также как слушающие глаз Божий и практикующие передовые методы пропаганды обрядов с применением современных технологий. Они не брезгуют ничем. Психологическая обработка, запрещенные вещества, телевизионные передачи, но особенную любовь испытывают к радиотрансляциям и членовредительству. Боль – неотъемлемый атрибут ритуалов. Да, впрочем, вы сами сможете в этом легко убедиться, когда доберетесь до места. Все члены общины носят следы увечий, но поскольку их методы часто отпугивают желающих вступить в секту, то в ход идут самые разные хитрости и уловки. Например, невинные девушки, заманивающие в город юношей и мужчин. Вы приедете в Шепелев и остановитесь в гостинице «Центральная». Вы ее ни с чем не спутаете, она там одна. Там я вас найду, и мы вместе поедем и заберем вашего сына. С уважением, П. Запахло едой. Саня отчетливо почувствовал голод и начал озираться по сторонам. Ему показалось, что в плацкарте ели абсолютно все. Один кто-то начал есть запеченную в фольге курицу с чесноком, и за ним машинально потянулись другие. Первыми, кого он заметил, были та самая хабалистая баба, чье имя он не запомнил, и ее даун Витенька. Эти заняли столик напротив, вытеснив соседей на верхние полки, и жрали, как говорится, в три горла. На столике стояли две полторашки с оранжевым лимонадом, лежали бутерброды с копченой колбасой, вареные яйца, плавленый сыр, бананы. Мамаша чистила для сына яичко и советовала макать его в соль. А где у них соль? Саня присмотрелся и увидел открытый спичечный коробок. Ну да, конечно. А себе она достает свежий огурчик и кокетливо поглядывает в его сторону. Делает вид, что худеет. А сказала, что в вагон-ресторан идут. Или это они так разминаются перед походом? Ха, неприятная женщина. Такую бы себе на работу. Столько из нее проклятий можно добыть. Курамонов, не желаешь такую себе в жены? А Витенька заменит Алешу? Смотри, какой он здоровый, послушный мальчик, не то что твой. Тело Курамонова после таких мыслей зашевелилось само по себе и запротестовало. «Все ясно с тобой, Курамонов. Экий ты сухарь. Не желаешь, значит». На верхних полках тоже жевали. Слева напротив лежал на боку молодой парень и аппетитно хрустел чипсами, а справа женщина средних лет. Она ела прямо из чашки. «Суп-звездочка у нее», — догадался Саня по запаху. «Вот бы поезд дернуло». И на башку тети с сыночком. Ха, крику было бы. А чуть дальше ела целая семья. Папа, мама и двое детей, мальчик и девочка. Все едят быстрорастворимую лапшу. Вкусно едят, аж завидно. Может, действительно прогуляться в вагон-ресторан? Есть ли у него деньги? Он проверил содержимое карманов Курамонова и, оставшись доволен, несколько удивился, как тот не постеснялся взять в поездку не только крупную сумму наличности, но еще и газовый пистолет и етить-колотить. В чемодане он обнаружил завернутую в газету гранату. Курамонов совсем, что ли, дурак? Как его в поезд-то пустили с гранатой? А как же досмотр багажа, рамки, детекторы? Ах да, какие детекторы? 2001 год. Страна непуганных идиотов. Саня решил переодеться и дойти до проводницы. Лучше у нее узнать про ресторан, а не от соседей, а то еще эта баба за ним увяжется. Он скромненько скомкал пиджак с брюками в один ком и снова переместился в санузел, стараясь не привлекать к себе внимания. Переоделся, домашнюю одежду убрал в чемодан и постучался в дверь, где, судя по всему, должна была сидеть хозяйка вагона. Там еще валялась куча скомканного постельного белья. Дверь открылась, и он увидел ту самую проводницу в парике, сидевшую в обнимку с магнитолой. Знакомая магнитола, Philips. Тут тебе и радио, и кассеты, и CD-диски можно проигрывать. Хорошая вещь, практически неубиваемая. У него у самого такая была, только серебристого цвета. Проводница была не одна. У нее за спиной валялся полуголый мужчина со спущенными штанами и сладко храпел. Из магнитолы доносилось... Так вот везут, ту юбочку надели. Проводница согласно кивала, плакала и шепотом подпевала. «Извините», — кашлянул мнимый Курамонов. «Мне бы узнать, где...» «Чай или кофе?» Проводница посмотрела на него мутным взглядом и добавила. «У меня так-то обед, Да нет, мне... Саня замялся. Ресторан. Показать где? С вами хоть в ресторан, хоть на край света, мужчина. А я, кстати, без белья. Поняла его по-своему проводница и принялась суетливо вытирать рукавом слезы. Спасибо, мне просто показать, в какой стороне. Сейчас покажу, сейчас, только... Встрепенулась пьяная женщина. Покажу, провожу, дам попробовать. Только этому импотенту сейчас радио включу. И пожаловалась. Испоганил, сука, мечты порядочной женщины. А хвастался-то хвастался, а у самого либидо хромает. Она покрутила громкость, пощелкала кнопками, но вместо радиопередачи из магнитолы донесся противный заунывный вой. Выла на разные лады, скрежетала, щелкала, и проводница лишь досадливо махнула рукой. «Да и похуй, пусть слушает». Она вылезла из-за стола, и у нее подкосились ноги. Сане пришлось придерживать ее под руку. Проводница жеманно захихикала. «Проклятая тачка. И всегда трясет не по делу, знаете ли вы. А вы, мужчина, на какой станции выходите?» Они вышли в тамбур. «Шепелев», — сообщил Саня. У проводницы округлились глаза, и она испуганно глянула в окошко. «Как Шепелев? Уже Шепелев?» У нее снова подкосились ноги. Саня попытался помочь, но она с гневом отбросила его руку. «Не тронь меня, наушник вонючий!» «Вы чего?» — удивился Саня. «Тут стой, сука! Твоя станция через 2 минуты! Я пошла за твоими вещами, урод, блядь!» «Я не понимаю». «Зато я все понимаю. Я на этом маршруте 10 лет работаю, и до нас уже добрались, сучата. Да чтоб вы провалились все! Да чтоб вы сгинули! Пассажиров мне всех погубишь! Ну что за наказание-то, а? Снова в мою смену, да господи!» С этими словами проводница побежала обратно в вагон. Саня в недоумении посмотрел ей вслед. А куда она побежала? Чемодан у него в руке. Кажется, он еще сумку оставил. Да он бы и сам сходил, дура ты тронутая. Но едва она убежала, как из купе вывалился полуголый мужчина. Ну да, тот самый, который спал, он был босиком и на ходу грыз стакан. Саня машинально отшатнулся. Лицо мужчины было залито кровью. «Ури!» — бубнил он, покачиваясь. «Ури! Ури!» Продавцу проклятий в теле Курамонова показалось, будто бы мужик имел в виду совсем другое. Кажется, он говорил «умри!» Просто получалось невнятно. А мужик покачался-покачался. Да и пошел в плацкарт следом за проводницей. Ну точно, допился. Пассажиры увидели пьяного, в вагоне поднялся шум. В этот момент начал резко тормозить поезд, и многие не удержались на ногах. Люди и вещи падали с полок. В вагоне кричали, возмущались, стонали. Кто-то кому-то угрожал, кто-то обещал разобраться с обидчиком по понятиям. Саня услышал детский плач и громкие проклятия своей соседки-хабалки. Кажется, ей все-таки прилетел на голову тот злополучный суп, а может быть и вместе с пассажиркой, которая ехала на верхней полке. Эх, жаль, он не там. Посмотреть бы, какие первоклассные проклятия летают сейчас в вагоне. Да какие к черту проклятия? Что ему делать дальше? Выходить в Шепелеве? Или, быть может, попробовать разыскать мессира и рассказать о том, что произошло? Мессир не откажет в помощи, тем более, что у Сани в памяти важные для него сведения. Что же делать? Но тут за Саню все решила судьба в лице проводницы. Она появилась в тамбуре с его сумкой, лысая, злая, без парика. Одежда ее была разорвана. Она бросила к его ногам сумку и потребовала, чтобы он немедленно уходил. Он не мог воспротивиться ее требованию, ведь у нее из ноздри торчал карандаш. «Лучше я покину это странное место», — решил про себя Саня. «Ехать в одном поезде с сумасшедшими себе дороже. Уж лучше пешком. Спустя минуту он спрыгнул на низкую платформу. Следом за ним полетели его вещи. «Пошел нахуй!» Проводница показала ему из тамбура средний палец и закрыла за собой дверь. «Это у вас место счастливого пути? Ну и порядочки», — пробормотал Саня, отскакивая подальше от железнодорожных путей. Все тронулись. И люди, и поезд. Он проводил взглядом вагон и ощутил некое злорадство, заметив, что некоторые из окон были изнутри выпочканы кровавыми отпечатками пальцев. Железнодорожный вокзал выглядел пустынно и неуютно. Саня поглядел на длинное одноэтажное здание из красного кирпича и поначалу решил, что это какая-то заброшка. Странный старинный дом, заросший кустами и дикой растительностью, где только по буквам над выходом и можно было определить, что он имеет отношение к железной дороге. Шепелев. Большими, позеленевшими от времени буквами. Большая часть окон была заколочена фанерой и какими-то выгоревшими на солнце деревянными ящиками, отчего еще больше думалось о ремонте и о том, что вокзал закрыт навсегда. Однако это оказалось не так. Саня, глядевшись по сторонам, решил посидеть на скамейке, которую обнаружил неподалеку от входа, но стоило ему на нее сесть, как двери заскрипели, и он увидел неопрятного бородатого мужчину, одетого в синюю робу и оранжевый жилет. Знакомый такой жилет, из тех, что обычно носят железнодорожники. В руках у незнакомца была самодельная метла, коей он начал сосредоточенно подметать асфальт прямо перед его носом. Он что, другого места не нашел? Он это специально, да? Продавец проклятий с досады чуть было не выругался, а незнакомец знаками начал показывать, что ему требуется сигарета. Саня попытался от него отделаться и такими же знаками показал, что он с детства не курящий и вообще он спортсмен. Но тут тело Курамонова ожило, и руки сами потянулись к сумкам. Он едва не взвыл от обиды, обнаружив, что Курамонов очень даже курит, а еще не против поделиться, если попросят. Странный железнодорожник тут же бросил метлу и присел рядом. Он выпросил себе сразу 3 сигареты, и пока Саня боролся сам с собой, пытаясь помешать Курамонову закурить, бородатый угодливо подставил ему руки в горсти, где внутри между пальцами была зажата зажженная спичка. Минздрав в лице продавца проклятий проиграл Курамонову, и тот ловко, без помощи рук, прикурил от предложенного ему огонька. «Сука!» — ругалась честная некурящая душа Сани внутри Курамонова. «Вот же сука! Что происходит вообще? Почему он начал проявлять инициативу?» «В гости?» — хриплым, прокуренным голосом спросил железнодорожник, делая сладкую затяжку. Саня отрицательно помотал головой. «А, понятно. По делу, значит. Тип того. Турист. Поездом? В Шепелев туристов только на автобусе возят». Не поверил ему мужчина. «Да и не похож ты на туриста. Вид у тебя слишком испуганный». «Правда? А на кого я тогда похож?» — огрызнулся Саня. «На придурка!» — равнодушным голосом ответил ему мужчина и добавил, глядя куда-то вдаль: «На обычного живого придурка». «Спасибо», — поблагодарил его Саня и поинтересовался: «Отсюда билет можно будет купить?» «Нет, станция не работает. Приехать можно, а уехать нельзя. В последние годы только на приемы работаем». «Так а ты чего здесь?» «А я тут за всех. За сторожа, за путейца, за дворника, за начальника станции, за кассиршу, за релейщика, за мать родную», — проворчал мужчина и представился. «Лехой меня зовут». Степан Андреевич, представился Саня. Дальше он некоторое время сидел и слушал, как бородатый Леха жалуется на работу и свое горестное житье-бытье, как ему начальство регулярно задерживает зарплату, как тяжело тут одному, да еще и жить по целой неделе. Жрачки нормальной нет, все с собой возит, а сиги, сигареты то есть, имеют обыкновение заканчиваться, и обязательно это происходит в среду, а потом все. Терпи до воскресенья, жди, пока тебя не заберет проходящая лаборатория, и ушел бы давно, да в округе нормальной работы нет. Двери, говорят, начали в городе изготавливать, да ну их нахуй, вот от души говорю, как есть. Эти наушники все чеканутые, и детей у них почти не осталось. Ну а правильно, зачем им дети, бледям-то этим? Они же все фри-фри, нет, как их... Чай-фри. Свободные отношения. Саня слушал его в полуха. Несет какую-то бытовую хрень, ну и пусть несет. Вот как быть ему? Что ж делать-то? Но оказался он в чужом теле. Допустим, это объяснимо. Непонятно как, но теоретически объяснимо. Другое тело, другое время. Так, стоп. Август 2001 года. Значит, его родители еще живы. Ну точно. Саня возликовал и на радостях подарил железнодорожнику Лехе целую пачку сигарет. Так. Сейчас главное не сбиться с мысли. Он поедет домой и уговорит родителей не ехать в ту злополучную поездку. Денег, деньги у него есть, хватит до дома. А уж дома угрозами или мольбами он своего добьется. Вот он, его шанс. Шанс все исправить. Свое детство, свою аномалию. И ничего этого не будет. Если история изменится, то он пропадет из тела Курамонова и всего делов-то. Хотя остается мессир. Можно же найти мессира и предупредить его про мумии и все такое. Да, но тогда его собственное бытие останется под вопросом. Если подумать, да плевать, какой к ебеням из него человек. Он и человеком-то себя никогда не чувствовал. А тут у маленького Саши появится шанс на другую, лучшую жизнь. Как отсюда уехать? Спросил он железнодорожника. А тебе куда? В ближайший крупный город. Ага. На автостанцию тебе надо. Иди направо вон по той дороге, потом увидишь бетонную стену. Мимо нее пройдешь, она вся изрисованная. Идешь вдоль стены до ближайшей дыры и ныряешь внутрь. Дыра тоже справа. Там в парк попадешь. Тропинки там натоптанные, не ошибешься. И идешь, значит, по центральной, мимо Лепрозория, пока не упрешься в другую стену. Поймешь по рисунку. Там на стене будет рисунок лев с красной гривой, бык и орел, желтого цвета. Вот от них уже налево. И идешь себе по тропинке, пока не дойдешь до другой дыры, и вот тебе уже прямая дорога на автостанцию. Она там близенько совсем. Объяснил бородатый Леха. Саня сухо поблагодарил его, взял вещи Курамонова и пошел туда, куда указал новый знакомец. Отстойное место. Железная дорога неожиданно резко отсеклась с неким подобием промзоны и пустырями, заросшими мохнатым кустарником. А позади станции он увидел настоящее болото с рогозом и комарами. Выглядело это, конечно, необычайно странно, но если подумать, ему-то какая разница? Он собирался сесть на любой подходящий автобус и уехать отсюда. Хотя болото возле станции, там, где обычно должны останавливаться автобусы, странно они тут живут. И дороги там никакой нет, только множество старых, поломанных и гнилых тополей да кустарник. Ольха, наверное. Что там еще может расти? Да плевать. От болота изрядно попахивало гнильем. Как он тут живет? Принюхался, наверное. Вот ведь народ ко всему приспосабливается. Ничем такой народ не возьмешь. Удивлялся про себя он, пока шел, но когда дошел до места, где начиналась стена, то к удивлению еще прибавилось некоторое любопытство. И не стена это была вовсе, соврал железнодорожник. Обычный бетонный забор, каким любят огораживать заводы да фабрики. Только этот забор был весьма изрисован какими-то каляками-маляками. Саня прошел чуть дальше и аж замер от восхищения. Ведь это было не уличное граффити, а настоящая профессиональная живопись. И пусть большая часть рисунков была в потеках, но общее ощущение было грандиозным. Это же сколько времени потратил художник, чтобы такое намалевать? Издали посмотришь мазня, а подойдешь ближе и увидишь нечто прекрасное. Первая картина изображала старинный город в черно-белых тонах. Саня увидел бедноту, дождь, лужи, покосившиеся деревянные избы, а в середине крупным планом белая, величественная церковь с тремя куполами, а у ворот церкви стоял священник, державший в руках нечто квадратное, похожее на икону, а вокруг него толпа страждущих с протянутыми к нему будто в мольбе руками. Страждующие были все как один изображены черной краской, и старательно закрашенный священник нарисован легкими штрихами, видимо, для того, чтобы подчеркнуть его святость. «Наверное, художник был очень набожный», — подумал Саня. «Вон как церковь выделяется на общем фоне. А люди выглядят униженно, словно бы все они чернь и грешники. Только почему же такое внимание к священнику? Он типа святой? А то знаю я несколько попов. Среди них есть такие, которые мясо в пост трескают и думают, что если рот при этом перекрестить, то Бог простит». Он сделал несколько шагов вперед и снова остановился. Ага, тот же самый город и та же самая церковь. Только теперь и церковь, и город были объяты одним большим пожаром. Художник добавил к черно-белой картине еще и красные цвета. Черные люди мечутся по городу в поисках спасения, а на площади перед церковью лежит священник в луже крови. Белые одежды стали красными, такими же, как солнце в верхнем правом углу картины. «Интересно, за что его убили?» Сам себя вслух спросил Саня. «Из зависти к его святости? Или же наоборот? Впрочем, какая разница? Слуг божьих убивают по любым причинам. Не оправдал доверия народа». Он пошел дальше, посмотрел на третью картину, потом на четвертую. И тут до него дошло. На картинах изображена история города. «Нормально», — воскликнул он. «Вот это я понимаю, экскурсия. На третьей картине у нас, значит, город отстраивается заново, а на четвертой полная планировка, а в центре появляются каменные дома и конные экипажи. Это что же, краткая история Шепелева в картинках, а?» Ему никто не ответил. Саня прислушался, и ему показалось, что где-то вдалеке играет музыка, а потом послышался неразборчивый бубнёж. «Радио слушают», — подумал он. «Но это и хорошо. Значит, приближаемся к цивилизации». Судя по следующим картинам, церковь так и не отстроили. Вместо нее на площади появился парк, пруд с фонтаном и пожарная часть с каланчой. Саня поискал глазами и даже прогулялся до предыдущей картины. Нет, нету церкви. Есть какая-то стройка на краю города, но что там строят, непонятно, хотя, может быть, это как раз и она. Перенесли, стало быть. Он прошел вперед к следующей картине и точно. Церковь построили, но, судя по происходящему на ней, это ненадолго, потому что весь центр был занят военными. Ехали броневики, в грузовиках сидели солдаты, по улицам скакала кавалерия, а над городом развивались странные флаги. Вроде бы российские, а вроде бы и нет. Саня нахмурился, напрягая память. Кажется, это флаги Белой армии. Генералов Михайлова и Аносова, объявивших независимость Сибири. Их потом Красная армия разгромила, а сами генералы благополучно уехали в японскую эмиграцию, прихватив с собой железнодорожный состав с золотом. Интересно, а что с этим золотом стало? Японцы до сих пор не сознаются, что золото у них, и утверждают, что белых эмигрантов приняли совершенно бесплатно. Да кто же им поверит? Наверняка их местная якудза обчистила. Ну, типа благотворительность, фонд голодающего японского императора. Саня хмыкнул и пошел дальше. Все, как он и предполагал. Белую армию выбила красная, и на следующей картине над городом вовсю развивались красные флаги. Правда, тут от пожарной части осталась только одна каланча, но зато ее украсили флагами, а на центральных улицах между домами были растянуты транспаранты. «Вся власть советам, смерть буржуазии, да здравствует красный террор!» Прочитал он, прищурясь, и предположил. «Наверное, на следующих картинах будут комитеты бедноты, продразверстка и НЭП». Продразверстки не оказалось. Зато были картины подряд с городом, полным счастливых людей и демонстрациями. А когда они вообще работают? Только и делают, что ходят по улицам и флагами машут. Вроде работают. Машины ездят. Трамвай, даже автобус. Нет, точно работают. Над церковью вывеска «Картофельный склад». Не, ну а чё, удобно. Бога нет, а все равно он продолжает приносить пользу. Ну-ка, что там дальше? Задумчиво комментировал продавец проклятий. На новой картине, судя по всему, был изображен период Второй мировой войны. Снова черные люди, зенитки на крышах, грузовики с солдатами и общее ощущение тревоги. Так, вроде ж сюда немцы не добрались. Саня почесал подбородок Курамонова и проверил следующую картину. Ого! А тут было намного интереснее. Бомбежка ночного города. Снова город в огне. Работают зенитки, поднимаются в небо аэростаты. Но самое любопытное — падают немецкие бомбардировщики. Но падают они не потому, что их сбили, а из-за странных орудий, похожих на спутниковые антенны. Одно из этих орудий расположено на куполе церкви, а другое на пожарной каланче. Хм, а что ж за нужда фашистам бомбить маленький провинциальный город? Куда они летели? Саня поискал взглядом предполагаемую цель и обнаружил небольшой завод на другой стороне города. Туда, что ли, летели? Очень интересно. Наверное, заводик с подвохом? Эвакуировали его в начале войны в Шепелев с целью разработки оружия для фронта, а гитлеровцы взяли, да и прознали. И похоже, что с бомбежкой у них ничего не вышло. Отбились шепелевцы. Молодцы. Одобряю. Саня пошел дальше, приободренный. Ага, новая картина. Город отстраивают после войны. Снова плакаты и транспаранты. В небе пролетают самолеты с красными звездами, и все это на фоне праздничных салютов. Понятно. Ура! Победа! А на площади убрали каланчу и начали строить большое величественное здание. Скорее всего, это Дом культуры. Это сейчас бы, скорее всего, в здание суда вложились или в очередное Министерство воровства и коррупции. Но раньше времена были другие. О народе все больше думали, как народу досуг разнообразить. Песни всякие, пляски и танцы организовывать. В такой дом и знаменитого артиста пригласить не стыдно. Так, а это что? Он посмотрел в угол картины, где был завод, и обнаружил, что никакого завода там больше нет, но зато Появилось новое здание там, где последние несколько картин находилась церковь. Странно, чё им вечно эта церковь мешает? Наука против церкви и наука победила? Не могли, что ли, получше места найти? Шепелев на картинках оживал все больше и больше. Картины становились подробнее. Здание на месте церкви он окрестил институтом и на последующих картинах понял, что не ошибся в предположениях. Институт рос, прирастал зданиями. На окраинах города появлялись новые заводы, и всего их было построено три, а затем на одной из картин над зданием, похожим на больницу, появилась сопроводительная надпись «Лепрозорий». Он был окружен садом, обнесен стеной, а один его край выходил прямо к железнодорожной станции. «Любопытно. Это если подумать, за стеной он и находится?» Вслух предположил он. «Какая-то подозрительная картинка. Выбивается из общего жизнерадостного фона. Во всем городе люди улыбаются, а в саду возле лепрозория они грустные. И что-то их больно там много. Может, со всей страны сюда их свозили?» Он пошел дальше и увидел, что Шепелев снова изменился. Кажется, тут художник поторопился и изобразил город будущего. Высокие и тонкие дома поднимались ввысь над зеленым морем растительности. Город утопал в парках и развлекательных аттракционах. Жители передвигались в летающих автомобилях и носили исключительно обтягивающую серебристую одежду, а уж какое там было синее небо. Саня даже голову поднял, чтобы сравнить, и почувствовал, что настоящее небо явно проигрывает нарисованному. Солнце заволокло тучами, и, кажется, ожидался небольшой дождь. Слабый ветерок лениво перебирал ветви деревьев, а когда он снова посмотрел на картину, то его взгляд уперся во все тот же лепрозорий. И как это он его сразу не заметил? Слишком много деталей в этой картине будущего. Однако же грустные люди никуда не делись. Они по-прежнему сидели за высоким забором и, судя по всему, крепко завидовали веселым, здоровым людям. Ну а что поделать? Больные всегда завидовали здоровым. Такова жизнь. И что же будет дальше? Саня сунул нос к следующей картине, и тут его опять ждал сюрприз. Огромная дырень посреди нее. Ого, значит, это тот проход, про который говорил железнодорожник Леха. Видимо, нам сюда. Но прежде чем забраться в дыру, он изучил остатки картины, а... Не понял. Ни хрена себе контраст. Саня с недоумением изучал остатки картины, а потом прошел дальше и посмотрел на следующий пролет стены, но там было пусто. Получалось, что картина с дырой последняя в этой удивительной выставке под открытым небом. И самое загадочное, он прекрасно понял, что эта дыра тут неспроста. Сначала сделали пролом в стене, а уж потом дорисовали картину. Дыра начиналась на уровне пояса, и получалось, она захватывала центр города, того привычного, а не из будущего. Но только тут края города были окружены вышками связи. Их было больше дюжины, и все они сводились к зданию института. При этом от каждой вышки к институту вела своя линия, обрывавшаяся на крае дыры и появлявшаяся вновь уже за нею. Но самое странное было с людьми. Теперь они все были изображены пунктирной линией. Тонкие невесомые штрихи, и складывалось ощущение, что они превратились в призраков. «Погодите-ка!» — вскрикнул Саня. «Что-то тут не так. Ну, вот же!» Он ткнул пальцем в найденное им нормальное изображение человека. «Да это просто сюрреализм. Люди внутри города изображены пунктиром, а те, кто снаружи, изображены нормально. Ага, а вот один пересекает черту города, и его левая половина тоже пунктиром. И что бы это значило? Город полный невидимок? призрачный город? Нет, не похоже. Наверняка художник развлекался, но получилось симпатично. Мне понравилось. Так, ладно. Пора на штурм. Он огляделся на всякий случай, не подглядывает ли кто за ним, потом закинул в пролом свои вещи, подпрыгнул и, навалившись животом на бетонный край, полез через дыру на другую сторону.